На следующий день. Столица подгорного царства. Главный храм изначальных рун. Храм был великолепен. Величественные колонны, 108 изначальных рун, много самого разнообразного материала в оформлении, от камня песчаника до россыпи бриллиантов. Зрелище было поистине завораживающим. Рунные маги гномов принялись взывать к предкам, дабы они взглянули на достойных и наградили их соответствующе. Спустя полчаса они начали приглашать гостей в круг в центре зала. Первый вышел Леголас. Руны сорвали со своих уютных лож и заводили хоровод вокруг него. Они словно ощупывали его. Каждая руна была по-своему уникальна. Одни горели огнем, другие светились белым нежным светом. Дольше всех крутилась бордовая руна гнева. И крутилась она вокруг чехла с арбалетом. После нескольких томительных минут ожидания руны снова вернулись на свои места. «Чего ты хочешь?» — послышалось как будто сразу от всех рун и не от одной конкретно. Леголас же, не говоря ни слова, снял чехол и разложил арбалет. После того, как он привел его в боевую готовность, тут же та самая руна, что пристально разглядывала сверток за спиной эльфа, метнулась к арбалету. Произошла вспышка, и на арбалете, в месте, где вылетает стрела, появилась истинная руна гнева. Леголас низко поклонился и подхватил арбалет, и как самую большую драгоценность утащил с собой. Улыбался он так, как никогда раньше. Следующим был Таблеткин. Он вошел в круг и начал ждать, пока его осмотрят руны. После процедуры осмотра он разложил круг из четок и ничего не произнес. Он лишь стоял и улыбался, а руны всем скопом начали проноситься сквозь бусины со вспышкой. Уходил из круга он с настолько счастливым лицом, что казалось, он просто лопнет от счастья. Последним же в круг вошел Матадор. Все время, что в кругу находились другие, он переминался с ноги на ногу. Он был в нетерпении. Отосланная и получившая одобрение заявка на процедуру регенерации рук выбила его из колеи. Перекладывать его в регенерационную камеру должны были сегодня вечером. Он очень надеялся увидеть Инту. Доспех же находился на переделке у мастера Торина. «Чего ты хочешь?» — донеслось до него сразу сотня голосов. «Чего я хочу?» Как долго он обмозговывал способ вытрясти денег с администрации, какие варианты он только не перебирал. Он решился на самый безумный, самый безрассудный способ. Он решил получить эпическое достижение. «Вы никогда не сможете дать того, что я хочу!» Руны взволновались и начали нарезать всем скопом круги вокруг него. «Доспех! Меня мой пока устраивает, а то, что я смогу сделать сам, не уступит нынешнему с вашим усилением. Усилить оружие или щит, так ведь все равно менять со временем придется. А новое усилить сможет мой друг. Эпических умелок вы мне не дадите, да и не нужны они мне». Матадор усмехнулся и продолжил. «Мне вообще от вас ничего не нужно. У меня за спиной два моих друга, у меня в моей голове цель, у меня за спиной щит, а в руке мой еж. Как-нибудь и без вас справлюсь». Матадор развернулся и пошел прочь из круга. Руны же взревели от негодования. «Уничтожу!» — ревела руна истинного гнева. «Безумец!» — воскликнула руна чистого разума. «Да как ты смеешь!» — негодовала руна абсолютной власти. «Мы тебе это припомним!» — шипела руна кристальной памяти. Матадор не ответил. Он лишь остановился на границе круга и, не оборачиваясь, поднял руку, согнутую в локте, а кисть была сжата в кулак. Тыльная сторона кулака была повернута в сторону 108 рун. Из кулака торчал вверх средний палец. Руны продолжали гомонить и ругаться. Лишь руна смеха и озорства залилась хохотом и брызгала желтыми искрами во все стороны. Даже когда все руны утихли и погасли, руна смеха не переставала смеяться. И лишь когда маги совсем перестали взывать к рунам, она успокоилась и произнесла, угасая: «Ай да Тауран! Ай да сукин сын! Он вас всех поимел!» И с тихим смехом растворилась. Матадор же шел к друзьям, улыбаясь. Он улыбался от того, что ему зачли достижение. Достижение эпического класса. Достижение, за которое ему дадут круглую сумму. Он все-таки добился своего. В зале славы появилось еще одно достижение. При взгляде на название не каждый поймет, что оно подразумевает. Единственный персонаж, оскорбивший более 17 божественных сущностей и не получивший ни одного проклятия или дебафа. На коротком зацикленном видео было запечатлено, как здоровенных размеров бугай с рогами, копытами и хвостом в главном храме изначальных старших рун, стоя к ним спиной, древним жестом призывал их к половой связи нетрадиционным способом. Комментарий и описание было скрыто, но сам факт такого поступка был достоин зала славы. Количество просмотров росло с неимоверной скоростью. Даже достижение персонажа, убившегося о городскую стену с разбегу 10 тысяч раз, выглядело блекло на фоне такого поступка, а приевшиеся заядлым посетителям убийство очередного рейд-босса и упоминать не стоит.